Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. Соединенные Штаты Америки, Калифорния. Неподалеку от города Санта-Крус есть место, в существование которого трудно поверить. Здесь происходят явления, объяснения которым ученые не могут найти уже многие годы. Небольшая поляна на склоне пологого холма, заросшего огромными эвкалиптами. Приближение к этому месту ощущается издалека. Учащенно бьется сердце, возникает состояние эйфории. Загадочную поляну 60 лет назад обнаружил некий Джордж Прейзер. Он мучился сильнейшими головными болями. Прогулки на свежем воздухе ему рекомендовал врач. Однажды Прейзер почувствовал, что на поляне, затерявшейся в зарослях эвкалипта, он чувствует себя как-то особенно легко. Джордж стал приходить туда ежедневно. Даже соорудил на поляне хижину. Вскоре он избавился от головных болей окончательно. Что же вылечило человека, долгие годы страдавшего мигренями? Только ли свежий воздух и целебные эвкалипты? Было ли что-то, чего не заметил Джордж Прейзер? Хижина стоит и по сей день. Но другие люди, пытающиеся приблизиться к ней, чувствуют странное давление. На их пути встает невидимая упругая стена, преодолеть которую довольно сложно. Иногда эта неведомая сила и вовсе не подпускает людей к хижине и сильнейшим толчком отбрасывает назад, за границу поляны. В центре хижины Прейзера раз в неделю на исходе дня на несколько секунд возникают условия, похожие на невесомость. Все, кто оказался в помещении в это время, неожиданно взмывают к потолку. Что провоцирует такие изменения в земном притяжении раз в неделю по вечерам? Компас, принесенный на поляну, начинает вести себя очень странно. Он правильно показывает стороны света лишь на метровой высоте. Если же опустить ниже или поднять выше, стрелка начинает бешено вращаться. На поляне с наклоном ее к центру установлен деревянный желоб около 5 метров длиной. Если с силой пустить по желобу тяжелый металлический шар, он не проделает и половины пути. На середине шар остановится и, наращивая скорость, покатится обратно. Стволы деревьев, растущих на поляне, закручены винтом. Исследователи аномальных явлений предполагают, что виновато необычное расположение силовых линий магнитных и электрических полей. Но почему оно возникло именно в этом месте? Поляна в Калифорнии близ городка Санта-Крус, где не действуют законы физики, летают люди. Какая сила помогает излечивать тяжелые заболевания и скручивает стволы деревьев? Ни на один из этих вопросов у исследователей ответов нет. Тайное и неизведанное.